«Даже крест не спасет, даже крест не спасет теперь!» — бормотал Иисус, пока мы ехали по городу, неподвижно глядя на свои израненные запястья, словно не мог поверить, что это его руки. «Куда катится мир?» Он поглядел через окно такси на проплывающие мимо дома. «Христос страдал маниакально-депрессивным психозом, как и я?» «Нет», — запинаясь, ответил я, — «он не такой дурак. А вот ты точно из породы придурков и тупиц. Что тебя туда занесло?» «За мной гнались. Они преследуют меня. Я светоч мира». Но последнее было сказано с горькой иронией. «Господи, лучше бы я не знал так много. Расскажи мне. Исповедуйся. Тогда они начнут преследовать и тебя тоже. Кларенс», — прошептал он, — «ведь он тоже не умел быстро бегать, верно?» «Я тоже знал Кларенса», — сказал я, — «много лет назад». Мои слова испугали Иисуса еще больше. «Никому не говори! От меня они этого не услышат!» Одним залпом он выпил полбутылки вина, затем подмигнул и сказал: «Я нем как рыба». «Нет уж, сэр Иисус, вы должны рассказать мне, хотя бы на тот случай, если не доживу до завтрашнего утра, не доживу, но я не хочу, чтобы мы погибли оба. Ты славный придурок. Придите ко мне, дети мои, и через Господа да вознесетесь на небеса». Он выпил, и улыбка пропала с его лица. По пути мы остановились. Иисус отчаянно пытался выскочить из машины, чтобы купить джина. Я пригрозил ударить его и купил бутылку сам. Машина медленно вплыла в ворота киностудии и замедлила ход у дома моих бабушки с дедушкой. «Хе», — сказал Христос, — «да это смахивает на негритянскую баптистскую церковь на Централ-авеню. Я не могу туда войти. Я не черный и не баптист. Просто Христос, иудей. Скажи ему, куда ехать?» На закате такси остановилось у подножия Голгофы. Иисус посмотрел вверх на свой старый знакомый насест. «Разве это настоящий крест?» Он пожал плечами. «Не более, чем я, настоящий Христос». Я внимательно посмотрел на крест. «Ты не можешь здесь спрятаться, Иисус. Теперь все знают, куда ты ходишь. Надо найти для тебя действительно тайное местечко, если вдруг позовут на пересъемки». «Ты не понимаешь», — сказал Христос. «Небеса закрыты, ад тоже. Они найдут меня даже в крысиной норе или в заднице бегемота. Голгофа плюс вино — единственное место. Ну-ка, убери ноги с моей тоги». Он вылил в глотку остатки вина и стал подниматься на холм. «Слава Богу, я успел сняться в своих основных эпизодах», — сказал Иисус. «Все кончено, сынок». Иисус взял мои руки в свои. Свалившись некогда с горних вершин в пропасть и теперь задержавшись где-то посередине, он был невероятно спокоен. «Я не должен был убегать, и никто не должен был видеть, как ты со мной разговариваешь здесь. Они принесут еще молотков и гвоздей, и ты сыграешь второго вора-статиста по левую руку от меня. Или Иуду. Принесут веревку, и вот ты, Искариот». Он обернулся и положил руки на крест, а одну ногу поставил на маленький колышек, приделанный сбоку, чтобы легче было забираться. «Можно последний вопрос?» — попросил я. «Ты и вправду знаешь человека-чудовище?» «Боже, да я был там в ту ночь, когда он родился». «Родился?» «Да, черт возьми, родился. А что? Это звучит странно». «Объясни, Иисус, я должен это знать». «И умереть за то, что ты это знаешь, болван», — сказал Иисус. «Почему ты хочешь умереть? Иисус спасет, да? Но если я и Иисус, и мне конец, то и вам всем конец. Посмотри на Кларенса, бедный ублюдок. Парни, которые его брали, в страхе разбежались, а когда им страшно, они паникуют. А когда они паникуют, они ненавидят. Ты знаешь, что такое настоящая ненависть, мой мальчик? Так вот, это она. Никаких любительских вечеринок, никаких скидок за хорошее поведение. Кто-то говорит «убей», и тебя убивают, а ты ходишь вокруг да около со своими глупыми наивными представлениями о людях. Господи, да ты Не сможешь познать настоящую шлюху, если она укусит тебя, и настоящего убийцу, если он пырнет тебя ножом. Ты будешь умирать, и, умирая, скажешь: «Так вот какой он», но будет уже поздно. Так что послушайся старого Иисуса, дурачок. Подходящий дурак, полезный идиот. Как говорил Ленин. Ленин? Вот видишь, в такой момент, как сейчас, когда я кричу: «Впереди Ниагарский водопад, где твоя бочка?», ты прыгаешь с обрыва без парашюта. Ленин? Ха, где тут ближайший сумасшедший дом? «Впереди Ниагарский водопад, где твоя бочка?» Ниагарский водопад давно, с XIX века, притягивал смельчаков, пытавшихся его преодолеть и остаться в живых. В 1901 году это удалось 63-летней учительнице Энни Эдсон-Тейлор. Она упала с 50-метровой высоты, сидя в бочке, и осталась жива. С тех пор этот способ спуска с водопада стал весьма популярен среди отчаянных голов. Иисус дрожал, допивая вино. «Полезный!» — он сглотнул. «Идиот!» «Ладно, слушай», — добавил он, ибо на сей раз его здорово задело. «Я не стану повторять это дважды. Если останешься со мной, тебя раздавят. Если будешь знать то, что знаю я, они закопают тебя в 10 разных могилах по ту сторону стенки, разрежут на куски по одному в каждую яму. Если бы твои родители были живы, их сожгли бы живьем. А твою жену...» Я скрестил руки на груди. Иисус отпрянул. «Прости, а ты чувствительный. Черт, я все еще трезв. Я сказал: «вучствительный». Когда возвращается твоя жена?» «Скоро». Это слово прозвучало, как звон похоронного колокола в разгар дня. «Скоро». «Тогда слушай последнюю книгу Иова. Все кончено. Они не остановятся, пока не убьют всех. На этой неделе все полетит в тартарары. Этот труп на стене, который ты видел, его повесили туда, чтобы шантажировать киностудию», — сказал я словами Крамли. — «Они боятся Арбутнота по прошествии стольких лет». «Трусливые твари! Иногда у мертвецов в могилах больше власти, чем у живых. Вспомни Наполеона, он умер 150 лет назад и до сих пор живет в сотнях книг. Его именем называют улицы и младенцев. Он потерял все и, потеряв все, победил. А Гитлер? Он будет жить еще 10 тысяч лет. Муссолини? Он будет висеть вверх ногами, подвешенный в газовой камере, до конца наших дней. Даже Иисус». Он внимательно посмотрел на свои стигматы. «Я не сделал ничего плохого, а теперь снова должен умереть. Но, начиная с воскресенья, меня будут иметь во все дыры, если я заберу с собой такого славного придурка, как ты. Так что заткнись. Где вторая бутылка?» Я показал ему бутыль с джином. Он схватил ее. «А теперь помоги мне забраться на крест и убирайся к черту. Я не могу оставить тебя здесь, Иисус». «Где еще меня можно оставить?» Он выпил больше половины пинты. «Эта штука убьет тебя», — забеспокоился я. «Эта штука убивает боль, детка. Когда они придут за мной, меня здесь уже не будет». Иисус полез на крест. Я вцепился руками в почерневшее дерево креста, ударил по нему кулаками, задрав вверх лицо. «Черт возьми, Иисус, проклятье! Если это твоя последняя ночь на земле, ты чист?» Он замедлил движение. «Что?» «Когда ты последний раз исповедовался?» — выпалил я вдруг. «Когда? Когда?» Он резко повернул голову на север, обратив лицо в сторону кладбищенской ограды, и посмотрел за нее. «Когда? Когда ты исповедовался?» — допытывался я, удивляясь самому себе. Его лицо неподвижно, как у загипнотизированного, было обращено на север, и это заставило меня подскочить и начать карабкаться вверх, нащупывая ногами колышки и опираясь на них. «Что ты делаешь?» — закричал Иисус. «Это мое место!» «Теперь уже нет. Так, так и вот так». Я повис, раскачиваясь прямо за его спиной так, что ему пришлось обернуться, чтобы прокричать «Слезай!» «Когда ты исповедовался, Иисус!» Он уставился на меня, но взгляд его упрямо соскальзывал в сторону севера. Я тоже быстро перевел взгляд и посмотрел туда. Вдоль поперечной балки креста, достаточно длинной, чтобы пригвоздить и ладонь, и запястье, и всю руку. «Господи, вот!» — сказал я. Ибо там, словно на линии ружейного прицела, была видна стена, и то место на этой стене, где висела кукла из воска и папье-маше, а еще дальше, за лужайкой с надгробиями, виднелся фасад и распахнутые в ожидании двери церкви святого Севастьяна. — Точно! — выдохнул я. — Спасибо, Иисус! — Слезай! Уже слезаю! Я отвел взгляд от стены, но не раньше, чем увидел, как Иисус снова обращает лицо в сторону страны мертвых и церкви. Я спустился. «Куда ты собрался?» — прокричал Иисус. «Туда, куда должен был отправиться еще несколько дней назад». «Безмозглый тупица! Держись подальше от этой церкви! Опасное место!» «Церковь — опасное место?» Я остановился и поглядел наверх. «Нет, не церковь, но она стоит на том конце кладбища и поздно ночью поджидает всяких тупых олухов, которые заскочат в нее. И он туда заскакивает, верно?» «Он?» «Черт!» — меня пробила дрожь. «По ночам, прежде чем идти на кладбище, он сперва заходит исповедоваться, так?» «Будь ты проклят!» — взвизгнул Иисус. — Все, теперь тебе конец. Он закрыл глаза, что-то проворчал и начал в последний раз устраиваться на темном столбе среди сумерек и надвигающейся ночной темноты. — Давай, продолжай. Ты хочешь ужаса? Ты хочешь испытать страх? Иди, послушай настоящую исповедь. Спрячься. И когда он придет ночью... О, глухой, глухой ночью... Ты услышишь его, твоя душа содрогнется, сгорит и умрет. От этих слов мои руки так сильно вцепились в крест, что занозы жалами впились в ладони. Иисус, тебе ведь известно все, верно? Расскажи мне во имя Господа Иисуса Христа, Иисус, расскажи мне, пока не поздно. Ты знаешь, почему это тело повесили на стену? А может, это сделал человек-чудовище, чтобы всех напугать? И кто такой этот человек-чудовище? Скажи, скажи! Бедное невинное дитя! Несчастный сукин сын! Боже мой, сынок! Иисус посмотрел на меня сверху. Ты умрешь и даже не узнаешь, за что. Он развел руки, протянув одну на север, другую на юг, и обхватил поперечную балку креста, словно собираясь взлететь. Но вместо этого к моим ногам упала пустая бутылка и разбилась. «Бедный, милый мой сукин сын!» — прошептал он небесам. Я отпустил крест и спрыгнул. Когда мои ноги коснулись земли, я в последний раз устало позвал: «Иисус, убирайся в ад!» — грустно сказал он, — потому что я не знаю, где небеса. Невдалеке послышался шум машин и голоса. «Беги!» — прошептал Иисус из-под небесья. Но бежать я не мог. Я просто побрел прочь.